А да, вы, конечно, были освобождены. Я соглашаюсь с ними легким голосом. Но, честно говоря, неужели вы действительно верите, что, будучи оправданными некомпетентными, коррумпированными, предвзятыми, глупыми и торопливыми старыми дураками, вы действительно освободите себя от всех? Потому что если вы это сделаете, то все вы окажетесь большими идиотами, чем я мог подумать. Я подхожу к самому маленькому мужчине первым, с нежной улыбкой и сияющими глазами. Он начинает бороться и бороться с цепями, в которых находится. Пытается убежать от меня. «Нет, нет, держись от меня подальше, держись подальше», — закричал он в нарастающей панике. «Какой же ты храбрый, маленький пожиратель смерти, такой храбрый и отважный, когда нападаешь на слабых и беспомощных. Но когда ты стоишь перед теми, кто сильнее тебя, ты съеживаешься, как глупый ребенок», — говорю я почти материнским тоном, заставляя мужчину вздрогнуть. «А теперь посмотри на меня, маленький пожиратель смерти, посмотри на меня и вспомни, кто ты на самом деле», — говорю я, когда наши глаза встречаются, и он замирает в ужасе. Человек застывает, когда в его мозг насильно врываются, анализируют и обнажают всю его жизнь. Через несколько минут, когда он молча кричал, со слезами и ужасом в глазах, я наконец отпустил его. Он немедленно падает в обморок и принимает позу эмбриона, неудержимо дрожа. «Ну что ж, мистер Гиббон, вы действительно кусок дерьма, но теперь я должен обратить внимание на других наших гостей, мистер Крэп и мистер Гойл. Начнем», — говорю я с приятной улыбкой, поворачиваясь к ним. Проходит десяток минут, и все трое уже лежат на земле, дрожа. Я получил все, что хотел, и то, что я видел, вызывало у меня отвращение. Эти люди были действительно подлецами и не заслуживали того, чтобы жить, а тем более занимать какие-либо важные посты. Но пока они нужны мне живыми. Их собирались использовать для создания ажиотажа в министерстве. Я удалил все воспоминания о себе и заменил их другим членом крепости, просто изменив лицо, которое они запомнят, так как я хотел играть в тени сейчас. Теперь вы все знаете, что делать. Я хочу, чтобы они были задержаны и как можно скорее предстали перед судом. Я не хочу давать этим мерзавцам время возиться с вещами. Эти ублюдки предстанут перед судом. Я слышал, что Эдвард Тонкс хочет активно работать в центре фирмы. Он опытный юрист и хочет быть квалифицированным адвокатом, поэтому свяжитесь с ним и предложите ему стать нашим законным представителем. У нас есть все необходимое, чтобы убрать их. Если ладони нужно смазать, я позабочусь об этом. Приказываю я, приводя все в движение. Посмотрим, как сильно это встряхнет клетку, думаю я про себя. Глава 55. Патреон автора. https://www.patreon.com/AlexanderHegrey. После допроса я немедленно возвращаюсь домой. Мне нужно было быть там до того, как моя тетя получит известие о том, что трое бывших пожирателей смерти совершили преступление, нацеленное на центр помощи Макглам и Макглорожденным. Она без угрызений совести ухватится за это и постарается запереть их в Азкабане, но сначала обязательно всем расскажет. Даже после того, как я ушел, я знал, как все будет улажено. Мы свяжемся с соответствующими властями, во всяком случае, с теми, кто находится под моим крылом. Отдел магического правопорядка будет уведомлен. Они возьмут их под охрану и копии доказательств будут переданы им для судебного разбирательства. Будет установлен льготный период для уведомления членов Визингомата и подготовки судебного разбирательства. Доказательства будут проверены, будут вызваны свидетели. Адвокаты будут либо выдвинуты вперед, либо назначены. И грязные сделки невероятно коррумпированного Визингомата будут иметь место, но давайте посмотрим, кто может убить больше всего людей. Из того, что я узнал во время моей небольшой прогулки по разуму слабаков смерти, это был тот самый Люциус Малфой, который планировал это маленькое событие. Он был расстроен тем, что фирма «Центр» отнимает у него дешевую рабочую силу, которую он использовал для своего бизнеса, и что Майкл Фалстер, который считается Макглорожденным из-за его активности, покупает некоторые из его предприятий. Поэтому он приказал старшим близнецам Баулдер и человеку с обезьяньим именем поджечь центр и попытаться заставить грязнокровок знать свое место, по его словам. А те трое, которым не хватало мозгов, денег и влияния, и которые были слугами этого человека с тех пор, как он использовал свои деньги, чтобы снять с них обвинения 10 лет назад, стали идеальными расходными пешками. Так что теперь мне придется посмотреть, попытается ли он вернуть их, или он поймет, как много улик против троицы, и он отрежет их, чтобы бежать, как он обычно делает. К следующему утру я уже слышал, как тетушка носится по всему дому, но благодаря моим исчезающим коробкам она все еще умудряется все перевернуть, даже не выходя из дома. Очевидно, она была в ярости от того, что Герольд узнал об этом раньше нее. Понятно, поскольку они связаны через меня, и я хотел, чтобы все, с кем я мог связаться, знали об этом. Каждая деталь была дана с неоспоримыми доказательствами, чтобы подкрепить ее, делая так, что все, что пытается пойти против доклада, будет выглядеть как защита преступления на почве ненависти Трия. Это означало бы, что тот, кто действовал против Герольда в это время, фактически сказал бы, что они поддерживают действия, предпринятые тремя пожирателями смерти, и что они считают, что маглорожденные не должны быть частью магического сообщества и что волшебники должны доминировать над всеми остальными. И знаете что? Пророк действительно попробовал это сделать. Даже не обратив внимания на представленные доказательства, они были настолько торопливы, что разместили защиту, заявив, что эти респектабельные члены выдающихся семей не могли совершить такой поступок, закончив тем, что они прыгнули в очевидную ловушку. Я получил так много просьб ответить от главного редактора Геральт, мистера Кромвеля и его жены, что моя ложа несколько задержалась. Я был более чем счастлив сделать этот открытый выстрел в сетку, позвольте сказать вам. На следующий день последовал ответ Геральт, и в течение дня продажи газеты выросли в 4 раза. С распространением моих коробок стало намного проще обмениваться информацией между волшебниками, и это позволило людям невероятно быстро понять, насколько много дыр в пророке и насколько хрупким он был в данный момент. Это очень ново для волшебного мира, и заставляет людей привыкать легко манипулировать информацией и заставляя публику действовать на их стороне и заставляет невероятно удивляться тех, кто работает в Герольде, но для кого-то, пришедшего из времени через 30 лет, это было бы невероятно распространенным явлением. Я заставил Герольд воспользоваться этим и велел похоронить пророк в этом деле. Он был расписан как инструмент для богатых семей, чтобы манипулировать информацией, предоставленной людям, и они не могли сопротивляться просто потому, что мы получили доказательства относительно этой взятки через наших шпионов в пророке. Делая их известными, как ненадежные, когда дело доходит до такого рода важных юридических новостей, и заставили бы их заткнуться или потерять еще больше своей репутации. Это привело к тому, что министерство было завалено письмами с жалобами от полукровок и маглорожденных волшебников, расстроенных тем, что официальный источник новостей министерства пытался помочь известным фанатикам, которые только что совершили преступление на почве ненависти. Люди, которым помогал центр, которым нравились его цели, нравились его продукты, которые были благодарны за его семинары, присоединились к нам. Это помогло моей тете протолкнуть процесс, потому что было так много общественного возмущения по поводу теперь открытой коррупции, которую это дело продемонстрировало, заставив министра действовать. Последний удар по любым фальсификациям был нанесен, когда Геральт предложил, чтобы суд транслировался по WWN, чтобы помочь министерству заверить, что в Визингомате нет коррупции и что суд будет справедливым. И Фадж легко купился на это. Он даже не понимает, что моя газета заставляет его дистанцироваться от тех самых семей, с которыми он пытался подружиться с тех пор, как стал министром. Мы даже раздували эго и жалкую гордость этого человека, когда его рекламировали, как министра истинной справедливости и человека, выступающего против преступлений на почве ненависти, что придавало его общему одобрению скачок вверх. Элин сообщила мне, что уже были предприняты 2 попытки заставить пленников замолчать, и ей удалось собрать доказательства, но никаких доказательств того, кто отдал приказ. Это было опубликовано также в Геральт с похвалой за прекрасную работу, которую Элин делала в течение последнего года, а также за ее честный характер перед лицом коррупции. Результаты этого события до сих пор были для меня феноменальными. Я значительно повысил осведомленность и влияние Герольда. Пророк нанес огромный удар по своей репутации из-за их поспешной защиты пожирателей смерти и их теперь видимой коррупции, фактически разрушив репутацию газеты, по крайней мере, на следующий год. Я организовал дистанцирование Фаджа от его дурного влияния, заставив его пройти через суд и изобразив его как человека справедливости и расового равенства. Я дал публике моральную фигуру, которую нужно знать и уважать, заложив основу для будущих достижений Элин. И теперь я не только сделал невозможным, чтобы суд не состоялся, но теперь он будет транслироваться по крайней мере в волшебный мир Британии, и эти кровососущие ублюдки отправятся в Азкабан. Кстати, тетя Амелия бегала вокруг с очень довольным видом, когда все помогали ей провести это дело, больше хищническое счастье, когда она замечает добычу, чем теплое и пушистое счастье, но счастье не меньше. Безупречные улики, очевидцы, никакой коррупции, никаких задержек, подозреваемые находятся под надежной охраной, и министр открыто поддержал это, вместо того чтобы тянуть время, как можно дольше. Вся череда событий вынудила Визингамот провести суд в течение недели после инцидента и захвата. За день до суда я решил поговорить с тетей. «Тетя Амелия, можно вас кое о чем попросить?» Вежливо спрашиваю я. «Что такое, Эден? Ты же знаешь, я сейчас очень занята тем, что происходит в министерстве». Она старалась отвечать терпеливо, но я понимаю, как она торопится. «Я хотел бы присутствовать на суде», говорю я прямо. «Ты что?» — отвечает она, замедляясь, чтобы по-настоящему его выслушать. «Почему?» «По двум причинам. Во-первых, потому что это невероятно впечатляющее испытание, и я хочу, чтобы эти ублюдки получили хотя бы часть своих заслуг. Во-вторых, потому что через несколько лет я стану главой дома Боунс и вскоре должен буду принять участие в ассамблее. Это будет чрезвычайно ценный опыт для моих будущих обязанностей, чтобы увидеть дело без коррупции, как они это называют», — отвечаю я с серьезным лицом и тоном. «Это может быть полезно и для Виктории, поскольку она все еще наследница дома Траверсов, и я думаю, что это тоже поможет ей. Кроме того, она смотрит на тебя снизу вверх, и я думаю, что она будет рада видеть тебя на работе», — добавляю я с улыбкой. «Ты прав, Эден. Вы с Викторией уже достаточно взрослые, и ты уже доказал себя сотни разных способов. Но ты уверен в этом? Ты увидишь людей в их худшем состоянии во время этих испытаний?» — спросила она меня из беспокойства. «Тетя, я уже давно видел людей в их худшем состоянии. Это самое худшее, когда тебя сажают», — отвечаю я с твердым выражением лица. «Да, да, ты, конечно, видел и похуже», — согласилась она почти шепотом. «Тогда ладно, я приведу вас обоих на суд, он будет переполнен, так как это очень важное испытание в глазах министерства и народа». «Этого вполне достаточно, тетя Амелия, спасибо», — говорю я. «Теперь я отнял у тебя достаточно времени, удачи на работе, тетя. Разнеси их всех насмерть», — добавляю я, обнимая ее. Она быстро уходит через камин, и я сообщаю Виктории о том, что произойдет завтра. «Она действительно согласилась, чтобы я тоже поехала», — ответила она очень удивленным голосом. «Это хорошо для нас обоих, Тори. В конце концов, мы наследники, к тому же она тоже тебя любит. Ты просто должна держать свою фанатку внутри себя, когда происходит суд», — говорю я с некоторой насмешкой. Ее ответом был удар в плечо. «Но спасибо, Эден, за то, что попытался мне помочь», — сказала она затем искренне. «Нет проблем, Тори. Ты мой друг, и я забочусь о тебе сейчас и в будущем буду. Это действительно не так уж много», — говорю я с легкой улыбкой. Глава 56. На следующий день мы с Викторией собрались и оделись как следует. Она решила надеть строгий костюм, в основном черный, но с зеленой вышивкой и акцентами в тон глазам, и выглядела как импозантная молодая ведьма. Я решил надеть приличный серый костюм тройку, но сменил цвет волос на черный, как у Виктории, спрятав шрамы и изменив цвет глаз на зеленый. Я, по сути, сделал нас похожими на брата и сестру, чтобы скрыть тот факт, что я присутствую на суде. Причина этого в том, что у меня есть некоторый уровень славы от моей работы Боунса, и я только один раз появился на публичном или светском мероприятии и заставил Амбридж выплеснуть всю свою желчь. Так что, я главный материал для сплетен. «Твои волосы тоже хорошо смотрятся в черном», — сказала Виктория с легкой дразнящей улыбкой. «Ревнуешь? Мне говорили, что мои волосы несправедливы к женщинам». Подразниваю я в ответ. «Эти одежды тоже хорошо смотрятся на тебе, подчеркивают твои глаза», — делаю я комплимент юной леди. «Ну, спасибо», — ответила она с гордостью в голосе. «Вы двое готовы? Если да, то поехали. Мне нужно быть там пораньше, чтобы убедиться, что все идет хорошо и никто не станет вмешиваться в это дело», – спросила и заявила очень решительная Амелия. «Мы киваем и все летим в министерство. Мы выходим из камина с привычной легкостью. Мы все бывали в министерстве раньше, но видеть так много каминов, постоянно выпускающих волшебников во вспышке изумрудного огня, всегда завораживает. Звездный потолок и черная плитка делают весь зал довольно гладким, особенно по стандартам волшебников. Но эта статуя магических рас, взирающих на волшебников с восхищением, всегда заставляла меня хмуриться, даже если я не могу этого показать. Честно говоря, хотелось расплавить ее. Если они хотят гордиться тем, что они волшебники, есть много других способов показать это, но нет, мы должны разозлить любой другой вид, до которого можно добраться. Мы быстро проходим мимо входа и регистрируем наши палочки. Мужчина удивлен моим уникальным сочетанием перьев сердца феникса и шерсти кота Вампуса, но никаких проблем нигде не было, особенно с Амелией Боунс, направляющей нас. Любой, кто раздражает или задерживает ее сегодня, не будет иметь приятного времяпрепровождения. Мы прошли к лифтам и встали рядом с пятью другими. Некоторые выходили на разных этажах, но, похоже, двое старших волшебников направлялись на суд. Когда все вышли из лифта, мы тихо прошли в подвальное помещение Визингомата. Это была довольно тесная комната для большого количества людей, которые должны были присутствовать, с местами членов Визингомата, расположенными так, чтобы видеть обвиняемого со всех сторон, и главные колдуны сидят выше всех остальных, поскольку они в основном задают вопросы. Дамблдор упразднен из-за его известной предвзятости в вопросе о пожирателях смерти, и министерство отчаянно пыталось выдать чувство справедливости. У Фаджа было достаточно здравого смысла, чтобы не быть непосредственно ответственным за происходящее, не желая быть обвиненным своими обычными союзниками, поэтому Амелия Боунс собиралась выступить сегодня в качестве главного колдуна. «Иди, тетя». С течением времени все больше и больше членов суда начали просачиваться внутрь, каждый из них был одет в мантии сливового цвета и щеголял замысловатой буквой на левой стороне. Почти все они были старыми волшебниками и ведьмами из важных семей или и должностей. Довольно много совпадений в этих отделах. Неудивительно, что многие люди отвечают, что в среднем здесь 87 вамбатов. Тихо шепчу я Виктории, получаю смешок и удар в плечо за то, что заставил ее это сделать. По мере того, как комната заполнялась, члены службы безопасности расположились вокруг нее. Репортеры чуть ли не дрались между собой, чтобы попасть внутрь, а телевизионщики устанавливали свое оборудование. Я должен попытаться улучшить радиосистему или, если возможно, внедрить телевизор, подумал я, увидев древнюю на вид записывающую аппаратуру. И вот, наконец, начинается суд. Мы собрались здесь сегодня, чтобы начать судебный процесс над мистером Винсентом Крэббом-старшим, мистером Грегори Гейлом-старшим и мистером Джоном Гиббоном против представителя некоего Майкла Фалстера Скотта Кросса. Открыла суд тетя Амелия, властным голосом. Само судебное разбирательство было назначено с адвокатом, ответственным за трио, представляющим их полностью, если только вопросы не должны были быть заданы одному из них конкретно. Тем временем мистер Эдвард Тонгс будет добиваться максимального наказания для всех троих. Он, по-видимому, был чрезвычайно взволнован, когда услышал, что его привлекут в качестве нашего юридического консультанта, если он будет хорошо работать. Это также сделало его день, когда он получил так много доказательств против идиотов. Поэтому тетя Амелия начала зачитывать обвинения, выдвинутые против них, в то время как защитник отвечал на них в соответствии с тем, что его клиенты признавали виновными или отрицали. Виновны ли вы по обвинению в покушении на порчу имущества? Виновны. Вы признаете себя виновными по обвинению в безрассудных угрозах? Виновны. Виновны ли вы по обвинению в покушении на убийство? Невиновны. Вы признаете себя виновными в попытке похищения? Невиновны. Так начались дебаты. Защита хотела уйти от уплаты штрафа за имущество, которое было бы повреждено, и угрозы попадания в Азкабан. Единственная проблема защиты заключалась в том, что у нас были улики против них троих. Этот человек мог упорно сражаться, это точно, но он, очевидно, не слышал доказательств на регистраторах, и я предполагаю, что это потому, что ни один чистокровный не знал, что это были за доказательства. Они настолько настроены против маглов, что даже не удосужились ничего о них узнать. Некоторые могут знать об огнестрельном оружии и знать, что они могут блокировать его с помощью магии, машины знают, телефоны и радио, но это все. Они знают, черт возьми, все о постоянно развивающейся технологии, вероятно, убирали любое упоминание о моей волшебной адаптированной технологии от всех, кто находится рядом с ними. Эдвард Тонг заметил это и решил, что пришло время убивать. «Я хотел бы вызвать мистера Гиббона для допроса», — объявил он. Минуту спустя его ввел эскорт наемных магов, а Авроры уже были в боевой готовности. Его усадили и пристегнули ремнями. «Мистер Гиббон, вы не признали себя виновным в покушении на убийство и похищении. Это верно?» Тед начал с вопроса. «Совершенно верно. Я не пытался никого убить, просто хотел немного развлечься», — ответил он ворчливо. «Неужели это так? Тогда вы знаете, что это за устройство, которым снабдили вашего адвоката?» — спросил он с растущей улыбкой. «Понятия не имею, что это за магловская штуковина», — сказал он. «Ну, это очень прискорбно. Это потому, что это диктофон, введенный в центр фирмы после того, как он был должным образом модифицирован для работы в нашем мире. Он служит для записи голосов и звуков, слышимых вокруг устройства, и для возможности воспроизведения их позже», — объяснил Эдвард. «И причина, по которой это было признано судом в качестве доказательства, заключается в том, что охрана, нанятая для защиты бизнеса мистера Фолстера, все время носит эти устройства при себе, наряду с каждой командой, имеющей камеру в своих расширенных сумках. Это делается для того, чтобы собрать доказательства неправомерных действий против своих клиентов и доказать надежность их агентов. И это самое устройство записало очень интересный разговор между вами и мистерами Крэббом и Гейлом-старшим», — объяснил мой адвокат. «С его стороны было очень мило рекламировать мой продукт и охранную компанию в этом объяснении. После этого я мог бы получить бонус в бизнесе. Но пока я думал о счастливых мыслях, Гиббон ясно понял, что адвокат имел в виду, так как его лицо побледнело. В момент отчаяния он бросился на Эдварда, когда тот собирался нажать кнопку, пытаясь остановить его или достать устройство. Авроры немедленно направили свои палочки на человека и приготовились бросить несколько заклинаний, заставив его сдаться, когда заиграли голоса Трия. «Теперь вы оба знаете, в чем дело. Мы войдем, подожжем это место, уничтожим всех на пути и приведем хотя бы одного человека. Если мы этого не сделаем, то не сможем избавиться от этого напыщенного мерзавца. Черт, он, вероятно, будет использовать Круциатус против нас в случае провала», — подался голос Гиббона. «Хэймэм», — проворчал другой человек. «Мы знаем, Гиббон». «Заткнись», — раздался раздраженный голос Гейла. «Что вы, два тролля их мозга, знаете? Вот почему я отвечаю за вас двоих», — ответил Гиббон с большим неуважением. «Только эта маленькая запись, представленная всем присутствующим в комнате и услышанная всеми, кто слушал по радио, решила их судьбу. Это было до того, как были распространены фотографии троих из них, когда они пытались прорваться в центр с очень разрушительными проклятиями и некоторыми записями их намерения использовать некоторые непростительные средства для снятия стресса после того, как им это удалось. Я не думаю, что нам нужно больше слушать мистера Танкса. Теперь я призываю к голосованию, чтобы признать подсудимых виновными по всем пунктам», — объявила Амелия. Почти все в комнате подняли руки, чтобы объявить их виновными, и лишь небольшое меньшинство пыталось остановить прилив. «Вы признаны виновным по всем предъявленным вам обвинениям, в связи с тем, что, несмотря на ваши намерения и усилия, никто не пострадал и не был нанесен значительный ущерб, ваш вердикт был в определенной степени смягчен», — сказала она с некоторой неохотой, глядя на некоторых членов клуба, чьи ошибки, по-видимому, были очевидны. «Вы приговорены к 3 годам в Азкабане за покушение на порчу имущества, похищение, убийство и безрассудную угрозу. С той суммой, которая должна была бы быть выплачена, если имущество и его содержимое были уничтожены, деньги будут взяты прямо из ваших хранилищ», — объявила Амелия, стукнув молотком. Очень испуганного Гиббона вывели из комнаты, и члены суда поспешно удалились. «Мы с Викторией просто молча ждали, когда за нами придет тетя. Но все это время я был в состоянии думать. Все вышло неплохо. Люциус будет терять пешки, пока я не закончу школу, а также заставлю его проглотить тот факт, что я покупаю его связанные с существом предприятия и холдинги. Но мне интересно, судьба ли это, что они будут выпущены через 3 года, освободиться, как раз к возвращению их господина через несколько месяцев», — с любопытством подумал я. «Неважно, к тому времени я буду готов, и они не поймут, что их настигло. Глава 57. Мы встретились с тетей Амелией после суда, которым она, казалось, была довольна, но также и раздражена им. Я мог бы догадаться почему, но я думаю, что это в основном потому, что эти трое были активными пожирателями смерти во время войны, и ей действительно не нравилось, как многие из них уходили с помощью денег и дерьмовой защиты, поэтому она хотела действительно наказать их с этим шансом. В каком-то смысле ей мешало то, что я слишком тщательно охранял свои предприятия и собственность. Возвращаясь домой в полном молчании, мы все думали о том, что это испытание может означать для тех, кто в нем участвовал. Думаю, Виктория думает о своем отце. Человек, которого она знала, был настоящим пожирателем смерти, который отдал большую часть своего богатства, чтобы держаться подальше от Азкабана, и который продолжал бы практиковать правильное чистокровное поведение, если бы у него был шанс. Ее серьезное и печальное лицо выдавало ее. Тетушка шла немного легче. Я думаю, это потому, что она смогла посадить пожирателей смерти за решетку и заставила их страдать по ее приказу. Это немного облегчило ее вину. Что касается меня, то я думал о том, как извлечь из этого выгоду. Я думаю, что мог бы попробовать продать диктофоны для юридических отделов, но я также верю, что могу продать их для студентов. Я подумываю открыть филиал фирмы, чтобы продавать магдловские технологии и игрушки детям во время выходных в Хоксмиде. Я постараюсь прорекламировать в Геральт отличную работу крепости защиты, работу Элин по обеспечению безопасности и министра по чистому и справедливому судебному разбирательству, чтобы продвинуть вперед некоторые планы. Моя единственная проблема со всем этим заключается в том, что я беспокоюсь за Крэбба и Гейла, которые в настоящее время проводят свои первые годы в Хогвартсе. Хотя в будущем они стали пожирателями смерти, это в значительной степени потому, что они не знали никакого другого способа жизни. И я действительно не хочу разрушать их жизни в результате отправки их отцов в Азкабан. Но я действительно не знаю, что делать. Не похоже, что эти двое придут на биржу, и с их фактическим интеллектом я не думаю, что они сделают какой-либо глубокий анализ саморазрушительной природы пожирателя смерти. С этими мыслями, проносящимися в моей голове, мы наконец добираемся до каминов и летим домой. На следующий день Герольд вышел со всем, что я просил. Это было очень похоже на правду, и каждое слово было подкреплено доказательствами, но все же это была небольшая манипуляция, поскольку она привлекла внимание других участников. Кстати, Эдвард Тонкс теперь был законным представителем фирмы и некоторых ее партнеров. Он был очень взволнован тем, что стал частью этого процесса, и начал изучать нашу практику и услуги, чтобы увидеть, что мы можем улучшить юридически и что мы в настоящее время делаем, что может быть признано незаконным. Я отправил сообщение, поздравляя всех с их звездными выступлениями по всем направлениям, и послал им несколько бонусов. Не похоже, чтобы кто-то сказал нет некоторым деньгам, когда они действительно заработали их. К тому же это делает людей немного счастливее. Это было последнее событие наших зимних каникул, и, как по маслу, мне, Виктории и Сьюзен пора было отправляться в путь. На Кингс-Кросс Сьюзен попрощалась и убежала со своей лучшей подругой Ханной, а я обнял тетю, и Виктория еще раз поблагодарила ее за то, что она позволила ей остаться и чувствовать себя такой желанной. Мы также направились в поезд и нашли каюту, чтобы подождать других наших друзей. Эти двое, по-видимому, встречаются друг с другом возле поезда, потому что вошли вместе. Мы немного поговорили о наших каникулах, пока поезд не тронулся, пока Кристиан не заговорил о суде. Это было большое дело, не так ли? Я имею в виду, что это вызвало у моей семьи множество неприятных воспоминаний, а сами знаете ком. Пожиратели смерти снова под судом, за попытку напасть на центр помощи, сказал он с некоторым волнением в голосе. Но я действительно не понимаю, почему они пытались это сделать. Я имею в виду, что они явно выполняли приказы кого-то, судя по записи, которую ты прислал мне, Эден, спросил Джеймс вслух. И да, я действительно послал ему запись, потому что знал, что парень не будет знать о том, что происходит, и я хотел держать его в курсе. Все очень просто, Джеймс. Вероятно, это был покровитель всех скользких ублюдков, Люциус Малфой, отец маленького папиного мальчика, воображающего себя принцем Слизерина. Он печально известен тем, что никогда не пачкает руки и имеет в кармане много чиновников министерства. Ходят также слухи, что он шантажирует многих членов совета директоров Хогвартса. И единственный раз, когда он был в центре внимания, это когда его обвиняли в том, что он пожиратель смерти, за что он потратил половину своего состояния, чтобы вытащить себя и других, ответила возмущенная Виктория. Да, Люциус Малфой очень хитрый и осторожный человек. Предположительно, он был лейтенантом среди пожирателей смерти. Но дело в том, что он никогда не складывает все в одну корзину. Он всегда оставляет себе выход. И теперь он фактически владеет частью каждого органа, принимающего решения в Британии. Проблема в том, что у него так много грязи на стольких людей, что он стал кем-то, к кому почти невозможно прикоснуться. К тому же, поскольку он никогда ничего не делает напрямую, против него трудно получить правдивые доказательства. Возможно, именно поэтому они даже не пытались участвовать в суде, они никогда не позволили бы Малфою предстать перед судом, если бы его не поймали с поличным за чем-то непростительным, добавил я. Но зачем это делать? Спросил Джеймс в ответ. Это связано с бизнесом и фанатизмом, Джеймс, бизнес, потому что, насколько я понял, центр фирмы переместил дешевых рабочих из благородных предприятий в другие спонсорские, которые предлагают лучшие условия и платят. И фанатизм, потому что, как предполагаемый Макглорожденный, Майкл Фалстер покупал много ферм существ, которыми обычно владеют и управляют благородные семьи, чтобы показать свое богатство и престиж, втирая их в неправильный путь. Так что, поскольку Макглорожденный несет ответственность за то, что их бизнес падает и их престиж падает, он, вероятно, решил преподать ему урок, поджигая место, убивая тех, кто пытался остановить его, и похищая кого-то для шантажа. Объясняю я это, как человек более вовлеченный во всю эту благородную чепуху, чем мои друзья. Это просто смешно, воскликнул Джеймс, 100%. Но проблема в том, что ему это сойдет с рук, и он это знает. Он знает, как обойти правила, чтобы сделать то, что он хочет, и когда он не может, он просто женит или шантажирует кого-то. И это даже не думая обо всех законах, помогающих чистокровным выйти сухими из воды, просто заплатив штрафы. Соглашаюсь я со своим другом. Но потом я увидел, как Виктория слегка пошевелилась, и на ее лице промелькнуло выражение вины. И чтобы тебе было ясно, тебя, Тори, это не касается. Ты настоящий пример того, что такое истинный дворянин. У тебя есть мужество шагнуть вперед и сделать то, что правильно. Воля к борьбе и никогда не поддаваться угрозам или поражению. Ты умна и готова учиться. Ты упорно трудишься ради того, во что веришь, и всегда готова совершенствоваться. И ты верна тем, кто заслужил твое доверие, и не предашь их, когда они падут. Никогда не сомневайся в этом. Серьезно говорю я молодой особе. Он прав, Тори. Ты совсем не такая, как эти мерзавцы, и я побью любого, кто попытается это сказать, сказал Кристиан, потрясая кулаком. Они правы, Тори. Я имею в виду, сколько из этих людей даже разговаривали бы со мной нормально, не говоря уже о том, чтобы быть так близко ко мне, как ты. Просто добавил Джеймс. Спасибо, ребята. Простите за это. Это деликатная тема из-за моего отца, сказала она, выглядя очень довольной нашей поддержкой. Покончив с нашим маленьким разговором по душам, мы просто возвращаемся к болтовне друг с другом о маленьких приключениях, забавных семейных моментах или новых крупицах знаний. Мы продолжали идти, пока, наконец, снова не добрались до Хогвартса. Прошло несколько дней, и в замке снова закипела жизнь. Из того, что я помню из канона, Гарри должен был получить свой плащ-невидимку и один из даров смерти, передаваемых через семью Поттеров, вплоть до Игнатуса Пиверелла, или так они говорят. Он должен был также найти зеркало Ейналиш, которое Дамблдор должен был переместить и сделать его своей собственной защитой для камня. Глава 58. Поскольку Золотое Трио было полностью уверено, что именно с ней пытается украсть камень, я решил немного проверить его сам. Я хотел увидеть защиту, через которую может пройти кучка первокурсников, и действительно ли Дамблдор заставил зеркало действовать так, как он сказал, или это было просто для повышения уверенности Гарри, как и большинство его планов в этом году. И вот однажды ночью, когда зима подходила к концу и теплый весенний ветерок дул на территорию замка, я отправился в комнату верной смерти. Все еще ужасное решение назвать так комнату, как будто, чтобы подразнить студентов. Когда я добрался до двери, скрытой моей идеальной комбинацией, удаление запаха и блокировки звука, с моей картой и моими чувствами, активированными на всякий случай, я проверяю сенсорные чары вокруг двери. Неудивительно, что Дамблдор оставил чары тревоги, чтобы дать ему знать, кто входит в комнату, и дать ему образ упомянутого незваного гостя. У Снипа там тоже было свое, все еще параноидальное и недоверчивое существо. Я не мог просто разрушить заклинание, так как это, очевидно, предупредило бы их, что кто-то еще пытается войти. Поэтому я использую свою палочку, чтобы деликатно образовать дыру в заклинаниях, используя ее, чтобы временно поднять их, как занавес, не нарушая их, позволяя мне войти, никого не предупредив. Когда я закрыл дверь, сзади послышалось очень громкое рычание. Я просто улыбаюсь этому звуку. Я оборачиваюсь, проверив, нет ли других заклинаний, чтобы обнаружить кого-нибудь и снять мое укрытие. Эй, пушистик, давненько я с тобой не играл. Бедняжка, тебя заперли в замке на целый год, сказал я счастливым голосом гигантскому трехголовому псу, стоявшему передо мной. Это заставило его зарычать, когда он узнал меня, но остался возле люка. О, не будь таким, я принес твою любимую еду, говорю я, залезая в свою бездонную сумку, заставляя его уши немного насторожиться от моих слов и пускать слюни немного больше. Вот именно, у меня в руках драконьи бифштексы, сказал я, вытаскивая очень большой кусок мяса, почти сразу заставляя Цербера высунуть языки и вилять хвостом, вызывая у меня смешок. Это не значит, что я не собирался быть готовым, так как я знаю собаку и остальную защиту. Держи, приятель, у меня есть по одному для каждого из ваших ртов, объявляю я, бросая еще два куска драконьего мяса гигантской собаке. И пока он с удовольствием ест, я достаю арфу, которую принес в сумке, и заколдовываю ее, чтобы она играла его любимую колыбельную. Я должен пройти мимо него, но мне все равно нравится самый большой щенок в мире, поэтому у него любимая еда и песня. Он отключается с довольным выражением на всех трех лицах, а я спрыгиваю в люк, приземляясь в дьявольскую ловушку. Для меня это тоже легко, но у меня нет этого растения в моем личном саду, поэтому я просто взял немного, чтобы пересадить позже, когда я освещу комнату. Я добираюсь до комнаты ключей Флитвика и с быстрым анимагическим превращением в мою форму золотого орла ловлю ключ и направляюсь к следующему испытанию. Я ни за что не прикоснусь к этой подозрительной метле. Для гигантской шахматной доски МакГонагалл я начал игру и просто уничтожил всю сторону доски противника, эффективно сделав так, чтобы они не могли играть и выигрывать. Кто сказал, что я должен вести себя как слабый первокурсник и играть честно? К черту это. Квирреломортом проходил здесь с троллем, охранявшим дверь. Я просто спрятался, как только почувствовал этот ужасный запах, и прокрался мимо спящего идиота. Я серьезно говорю, это тролль. Если ему нечего делать и его кормит вдоволь, он будет просто спать и гадить. Это ужасный выбор для защиты чего бы то ни было. Черт, эта штука, вероятно, забудет или не будет знать, что она что-то защищает. Настало время последнего испытания перед Дамблдором, Снипом. Он использовал знания зельеварения и логику, чтобы действительно поставить в тупик любого волшебника, пытающегося войти. Логика – это самая большая вещь, которой не хватает в этой части мира. Они просто настолько привыкли к тому, что магия может сделать возможным все, что угодно, что они не подвергают сомнению вещи или пытаются найти логические объяснения, просто принимая это. Но для кого-то вроде меня, кто может деконструировать заклинания со скоростью, превышающей любую, о которой я могу думать, даже не уверен, что директор может конкурировать со мной в арифмантике, сломать его огонь было просто. Поэтому я просто делаю временную дыру, чтобы пройти через нее. И с этими словами я подошел к тесту Дамблдора. Он якобы заколдовал зеркало, чтобы дать камень тем, кто знал о нем, но не хотел использовать его, эффективно блокируя Валдирелла от его получения. Но это заставило меня задуматься. Я знаю о камне, но хочу ли я его использовать, даже на подсознательном уровне? Есть ли у меня желание или желание использовать такой инструмент? Спрашиваю я себя в молчаливом созерцании. Размышляя об этом шаг за шагом, я не думаю, что хочу, был мой ответ самому себе. Деньги – это то, что я зарабатываю и трачу постоянно, но я зарабатываю так много, и в будущем они будут только расти, поскольку мой бизнес приобретает все большую известность. так что переход металла в золото для меня не очень интересен. В лучшем случае мне было бы полезно торговать с гоблинами. И это второй пункт продажи, поскольку эликсир жизни – это серая зона для меня. Я даже не уверен, как долго длится моя жизнь в данный момент. Мои первые мысли на эту тему были бы о том, что у меня будет уменьшенное из-за интенсивного бремени ритуалов, через которые я прошел. Но потом я связался с Салом так крепко, что наши жизни переплелись. Я знаю, что если я умру, она последует за мной. Но я не знаю, оказывает ли она на меня такое же действие, и она бессмертная птица. Я не знаю, увеличит ли она продолжительность моей жизни своей бесконечной жизненной силой. Или я обрету способность каким-то образом воспламенить себя обратно в ребенка, когда буду умирать. Или если вообще ничего не изменится. Но, по крайней мере, даже если ничего не изменилось, мне 14 лет, и я действительно не заинтересован в том, чтобы просто не умереть, когда состарюсь. Мне не хочется умирать и жить дольше, но я не заинтересован в том, чтобы жить как старик в течение 500 лет, подумал я, просматривая интересные для большинства людей моменты. Оставив меня только с изучением принципов камня, чтобы привлечь меня, я признаю, что у меня есть некоторое любопытство к алхимически созданному камню, способному игнорировать основные законы обмена и создавать жидкость для продления жизни. Было бы по меньшей мере интересно. Но хочу ли я этого на самом деле? Думал я снова и снова, пока не пришел ответ. Нет, это можно было бы использовать в качестве ориентира, но я этого не хочу. Если у меня когда-нибудь и будет камень, то это будет тот, который я сделал своими руками и мастерством. Это не имеет ничего общего с тем, что я мог бы получить. Это заденет мою гордость за себя и свои способности, если я попытаюсь взять работу Фламеля и использовать ее для себя. И вот я делаю шаг вперед и становлюсь перед зеркалом. Я показываю не твое лицо, а желание твоего сердца. Посмотрим, что у меня есть, думаю я про себя. То, что я увидел, не имело никакого отношения к камню. Я видел себя в совершенно другом сообществе волшебников. В то время, когда они приняли полезность окружающего мира и спрыгнули с него, чтобы подняться еще выше. Я вижу людей, стремящихся понять мир, как никогда раньше. Я вижу людей, горящих желанием учиться. Хогвартс вновь становится настоящим бастионом обучения и развития детей. Существа и нелюди, живущие в мире и беседующие с ведьмами и волшебниками в грандиозном обмене культурой и знаниями. Затем сцены исчезают. Я вижу себя старше. Я выше и более зрелым, в хорошо сшитом костюме, демонстрирующем мое точеное тело, мои волосы собраны в свободный хвост, чтобы контролировать их, без очков, закрывающих мои горящие глаза. У меня было нежное выражение лица, когда я наблюдал за двумя маленькими детьми, девочкой и мальчиком с пепельными волосами, бегающими по чудесному, косому переулку. Но я заметил, что я не один, когда шел под руку с элегантной женщиной, одетой в светло-зеленое платье, которое не могло скрыть ее изгибы, позволяя намекам на ее физические способности проникать сквозь нее, с черными как смоль волосами, распущенными по плечам, и темно-зелеными глазами, нежно смотрящими на детей. Но внезапно образы прекратились, и я почувствовал что-то в своей руке. Черт возьми, какое соблазнительное зеркало! Но я благодарен, что смог испытать это. Есть много пользы от знания своих желаний, и, похоже, у меня есть несколько довольно грандиозных вокруг, но я рад, что у меня, похоже, не было никаких скрытых желаний доминирования. С другой стороны, директор действительно гений, когда дело доходит до таких вещей, думаю я про себя со вздохом облегчения и неохоты. Я смотрю на красный камень в своей руке и снова чувствую искушение, но это было только так. Затем я проанализировал, как сработала защита намерений Дамблдора, и обнаружил, что это было блестящее применение защиты намерений, той же самой, которую я поставил вокруг биржи. Сделав несколько заметок, чтобы сравнить и, возможно, использовать позже, я кладу камень обратно в зеркало и ухожу. Я быстро пробираюсь через испытания в обратном направлении и достигаю места, где Пушистик все еще находится в стране счастливых снов, виляя хвостом во сне. Затем я решаю установить свою собственную защиту под прикрытием Снейпа и Дамблдора. Это фактически позволяет мне иметь тонкие средства отслеживания любого, кто входит в комнату, поскольку любой, кто заметит заклинание, сосредоточится на двух других и пропустит мое собственное творение, подумав, что это не важно или не опасно. И когда вечер неожиданных духовных достижений закончился, я возвращаюсь в свою комнату с легкостью на душе. Глава 59. После ночного визита к камню я приступил к испытаниям новой метлы. Все шло довольно хорошо, и система управления им становилась лучше с каждым испытанием, сохраняя при этом заданную скорость. Мы с Джеймсом говорили о том, как улучшить саму метлу, и он предложил неожиданную идею. Итак, если мы хотим получить наилучший контроль, можно ли добавить ту же способность, которую ты вложил в свою марку пера? Спросил мой святой друг, сильно напугав меня, когда мой разум мчался на максимальной скорости, чтобы смоделировать такую возможность. Как же я раньше об этом не подумал? Это мое изобретение, но я застрял на существующих чарах, крикнул я, вскакивая со своего места. Мы должны проверить это сейчас. Я собираюсь начать разрушать чары и попытаться соединить легилименцию и контрольные заклинания. Это будет самое чувствительное заклинание контроля в истории, кричу я, таща своего друга, чтобы он помог мне в этом. Это привело к тому, что мы целую неделю работали, как одержимые, чтобы выработать правильное сочетание этих двух сложных типов заклинания и сделать его работающим кусочком цельного магического механизма по своей сути. Эта работа должна была взять мир Квиддича штурмом. Мой второй проект в этом году, похоже, наткнулся на препятствие. Как и все до меня, я просто не мог понять, как сдерживать ликантропию сильнее, чем я уже сделал, используя модифицированное зелье волчьего аконита. Я сократил количество раз, когда его нужно принимать, с недели до дня до и после. Я удешевил эту штуку своей новой комбинацией трав и ингредиентов существ, чтобы получить тот же эффект. Я сделал ингредиенты более доступными и помог создать гораздо лучшую производственную систему. Но я не могу придумать, что делать дальше. Каждая комбинация, которой я пытаюсь подавить патоген оборотни, ответственный за насильственную трансформацию, изменения в химии мозга и заразную природу болезни, приводит только к аналогичным эффектам, которые я уже создал. Я записал результаты, чтобы создать альтернативы на случай, если рецепт будет потерян или его ингредиенты будут чрезмерно использованы. Но я застрял. Я обсуждал это со своими коллегами и даже с Джерри, чтобы попытаться найти новый путь для этого. Джерри была очень рада помочь мне любым возможным способом. Она хотела дать своим людям новую жизнь и была полностью убеждена, что сможет дать ее через меня. Я уже много раз доказывал это, завоевывая ее верность даже без ее клятв. Иногда мне кажется, что я нахожусь рядом со смесью домового эльфа и верного пса. Она стремится помочь, но не получила должного образования. Обучение, которое она проходит, сделало ее воином, лидером и агентом, но не ученым. У моих друзей нашелся подходящий ответ, когда я однажды разговаривал с ними во время обеда. «Прости, Эден, но я не очень хорошо разбираюсь в оборотнях. Все, что я действительно знаю по этому вопросу, это то, что ты уже сделал и рассказал. Волшебники слишком долго пытались найти варианты по типу их отдаления или заключения в тюрьму, и никто не хотел помочь им так, как ты. Даже предыдущий волчий аконит становился невероятно ядовит, если была допущена небольшая ошибка при создании», — сказала Тори с сожалением. «Все в порядке, Тори. Я просто пытаюсь понять, может ли разговор с другими помочь пробудить какие-то идеи или дать мне след, по которому можно идти». Я мягко успокоил ее. «Я должен согласиться, что это тоже не моя область исследований. Ты же знаешь, как я плохо разбираюсь в травологии и зельях, Эден. Но изучал ли ты изменения, когда они происходят? Это может быть очень опасно, но могло бы помочь. Я также не сомневаюсь, что ты мог бы найти желающих добровольцев благодаря твоему бизнесу», — задумчиво произнес Джеймс, изо всех сил стараясь найти мне что-нибудь для работы. Это была мысль, так как я работал с образцами крови, анализируя и записывая изменения, происходящие по мере их трансформации, может быть полезным. Единственная проблема в том, что это может приостановить все, что я мог сделать, до лета, а затем ждать следующего полнолуния. Отвечаю я на такую возможность. С течением времени, пока мои друзья пытались помочь мне выбраться из этой передряги, появился неожиданный ответ. Оборотни превращаются из-за луны, верно? Может быть, это имеет какое-то отношение к этому больше, чем вирус, — небрежно сказал Кристиан. Но эти слова поразили меня, как молния. «Повтори еще раз», — поспешно сказал я другу. «А?» — это была его удивленная реакция на мою внезапную вспышку. Повтори, что ты только что сказал. Серьезно говорю я. Ну, они же трансформируются из-за луны, верно? А звезды и луна играли важную роль во многих ритуалах. Мы научились этому в астрологии. Ну и что, если ты тоже рассмотришь это? Ответил он, неуверенный в своем выводе. Я вскочил и выбежал из большого зала, только крикнув в ответ спасибо. Наверное, я ему помог, сказал Кристиан, удивленный моими действиями. Я отправился в выручай комнату и с головой ушел в исследование. Почему я не думал об астрономии? Даже со всеми ошибками в знаниях волшебников об этом материале, они постоянно изучали его влияние на магию. Это одна из древнейших областей магии. Прохвост Эден, ты ограничил свое мышление уровнем волшебников. Надо делать лучше, надо больше мыслить нестандартно, ругал я себя мысленно. Мне потребовалось 2 недели, чтобы найти правильные комбинации, которые, возможно, будут противодействовать лунным лучам и, надеюсь, блокировать их воздействие на вирус, эффективно делая его неактивным. Затем я начал варить образцы как сумасшедший, закончив свое маленькое буйство только тогда, когда у меня было 23 различных возможных сорта лекарств. Я послал рецепты Тиму и Майклу, так как хотел, чтобы они приготовили по 5 доз каждого к лету. Затем я попрошу добровольцев из желающих оборотней помощь в тестировании возможных вакцин, которые я сделал. Я попрошу Джерри поговорить с ними и объяснить, в то время, как Скотт составит контракты на обеспечение их жизнедеятельности в случае несчастных случаев, со всеми оговоренными условиями, чтобы все знали, во что они ввязываются, и могли быть должным образом подготовлены. А пока Золотому Трио пора навестить Хагрида. Я хочу увидеть, как вылупится дракон, поэтому пойду с Кристианом. Прошло уже много времени с тех пор, как мы навещали этого человека, мы все были так заняты занятиями и тренировками, не говоря уже о наших индивидуальных проектах. Джеймс изучает чародейство почти всегда, когда может. Кристиан был очень занят тренировками по квиддичу, а Тори в последнее время очень увлеклась трансфигурацией и зельями, но она пока не говорит нам, почему. Она сказала, что это очень личный проект и хочет сделать его самостоятельно, но поблагодарила всех нас за то, что мы так много предлагали ей помощь. Мне было немного грустно, что она не позволила мне помочь ей, но это ее решение, и я должен уважать его. Поэтому я отправился на охоту за своим диким другом. Я нашел его болтающимся с Джеймсом в большом зале, так как у них обоих было свободное время. Поэтому я направился туда. Подойдя к ним, я поздоровался. «Эй, друзья, что вы делали с тех пор, как я впал в ликантропическое безумие?» «Весело говорю я. Ахо, наш местный гений почтил нас своим присутствием», ответил Кристиан, поддразнивая с усмешкой. «Какие результаты? Ты ушел так внезапно, что мы просто не знали, что делать, а потом ты в основном бормотал себе под нос и писал комбинации ингредиентов в течение последних 2 недель, даже не обращая внимания на занятия. Я удивлен, что ты не взорвал котел с зельями», спросил мой заботливый друг. Было забавно видеть лицо Снипа, когда он понял, что ты делаешь зелья лучше, чем те, которые он показывал, даже не обращая внимания. Он выглядел так, словно его заставили проглотить ведро троллейской мочи. Кристиан рассмеялся при этом воспоминании. «Черт возьми, я действительно пропустил это. Может, мне стоит делать это почаще?» Потрясенно воскликнул я. «Ну-ну, не надо угнетать профессоров, Эден. Я знаю, что ты можешь сравняться с ними и, вероятно, превзойти их в их собственных областях, но нет никакой необходимости втирать это. И да, даже со Снипом», вмешался Джеймс. «Ты наш святоша», — дразнил Кристиан. «Нас выкинут из замка быстрее, чем мы успеем повеселиться на этом», — ответил Джеймс. «Ммм, если это сбивает мерзавца с толку, то я за. Но что ты здесь делаешь? Ты обычно проводишь большую часть своего свободного времени, работая над своими проектами», — спросил мой менее вежливый друг. «Ну, я только что понял, что мы не часто ходим к Хагриду в этом году, и мне немного стыдно за это. Ребята дали нам много истории и информации о существах, так что я подумал, что мы могли бы посетить его сейчас, когда мое лекарство не может прогрессировать до лета. Я закончил еще один проект, и мне просто нужно правильно настроить его для последнего», объяснил я это двум своим друзьям. «Я в деле», просто заявляет Кристиан в согласии. «Хм, этот человек довольно приветлив и может рассказать интересные истории, но, боюсь, сегодня мне придется отказаться. Это совпало с тем, что президент клуба ЧАР готовит меня к тому, чтобы возглавить клуб в следующем году, так что для меня это невозможно», – вежливо ответил Джеймс. «Это очень плохо, но мы передадим ему привет от тебя», – быстро сказал Кристиан. «Хорошо, тогда пойдем сегодня вечером, повелитель дикой природы», – говорю я с усмешкой. «Прямо с тобой, а могучий серебряный ворон», – с усмешкой отвечает мой друг. И вот, с глупыми ухмылками и возбужденными шагами, мы оставляем Джеймса, качающего головой на наше преувеличенное поведение. Он тоже встал и пошел заниматься своими делами. Остаток дня прошел быстро. Кристиан и я встретились втайне после наступления темноты. Я скрыл нас обоих с помощью маги. Мы выходим из замка и направляемся к хижине Хагрида, которая очень мала для полугиганта, но я думаю, что тот, кого министерство считает все еще освобожденным преступником, не может жить слишком хорошо. В любом случае, без достаточного количества денег или влияния, чтобы купить их молчание. Когда мы подошли к двери, я услышал в хижине приглушенные голоса. «Ух ты, похоже, я точно рассчитал время. Три а там», — подумал я с улыбкой и постучал в дверь, заставив всех замолчать. «Эй, Хагрид, это мы. Пришел поговорить о каких-то крутых созданиях, которых мы с родителями видели прошлым летом, и Эден говорит, что у него для тебя отличные новости», — громко сказал мой друг. «Мы слышим какие-то звуки движения», и Хагрид в очень большом фартуке открывает дверь. «Сейчас не самое подходящее время для вашего визита», — нервно говорит он. «Да ладно тебе, Хагрид, я слышал, у тебя гости», — ответил мой друг. «У тебя появилось новое существо, не так ли, Хагрид?» — допросил я затем полугиганта. «Я знаю это из-за канона, но этот человек ужасный лжец, и он ведет себя так, когда знает, что делает что-то, что может навлечь на него неприятности. Проблема в том, что он просто не может остановиться, когда дело доходит до существ. Понятия не имею, о чем ты говоришь», — громко заявил он, действительно стараясь это скрыть. «О, пожалуйста, Хагрид, мы слишком хорошо тебя знаем. Ты даже пытался представить нас Рагоку, но мы ничего не сказали. Почему ты пытаешься скрыть это?» — спросил ошеломленный христианин, заставив Хагрида заколебаться. «Ну ладно, входите скорее». Он наконец смягчился. Войдя, мы заметили троицу. «Ну, здравствуйте, Гарри, Гермиона, Рон. Не думал, что вы, ребята, интересуетесь опасными существами. Я приветствую всех троих, к их великому потрясению». «Что ты здесь делаешь?» — воскликнул потрясенный Рон, но в его голосе и выражении лица слышались неодобрение и неприятие. «Что, не может быть здесь Уизли? Мы дружим с Хагридом уже больше 3 лет. Почему бы нам не навестить его?» — спросил Кристиан немного агрессивно. «А во, Кристиан, я уверен, что есть причина для такого тона», — говорю я, чтобы успокоить друга. «Он действительно не терпит крайнего неприятия Роном всего, что имеет отношение к Слизерину, даже тех, кто их принимает. А поскольку Тори, наш близкий друг, Кристиан начинает беситься. И ты тоже, Рональд. Неужели ты не можешь вести себя как грубый придурок больше 5 минут?» — резко отругала Гермиона. «Мне очень жаль, что так вышло», — рассыпалась она затем извинениями. «Это не проблема, Гермиона. Я просто надеюсь, что Рон однажды поймет, что не все так черно-бело, как он думает», — отвечаю я со смешком. «Итак, я предполагаю, что-то, что прыгает в этом котле, и есть сегодняшнее чудовище». Я с любопытством оглядываю комнату. «Хаэм, я не знал, что ты так хорошо знаешь Хагрида», — вдруг сказал застенчивый Гарри. «Разве ты не помнишь, что я говорил тебе перед праздниками?» — спрашиваю я его. «Ты имеешь в виду, когда мы спросили тебя о Николасе Фламеле?» — спросил Гарри, пытаясь вспомнить остаток разговора. «Что ты сделал?» — крикнул Хагрид. «Почему ты так удивлен, Хагрид? Николас Фламель – великий волшебник, и хорошо, что люди изучают этого человека. Вероятно, они увидели его имя рядом с карточкой нашего знаменитого директора с шоколадной лягушкой и захотели побольше узнать об этом человеке. Проблема была в том, что они не знали, сколько ему лет, поэтому искали не в том месте». Лгу я ему со смешком, отчего у всех троих на лицах появилось странное выражение. «О, и это все, так что насчет этого», — ответил он неловко из-за своей вспышки, так как я, казалось, не знал о камне. «Так на чем я остановился?» «Правильно. Ну, я же вам рассказывал, ребята, как я раньше играл с Пушистиком, так что это означало бы, что я знаю хозяина достаточно хорошо, чтобы мне разрешили играть и заботиться о нем, нет. Затем говорю я с веселой улыбкой. Ладно, извини за это. Затем он извинился, почесывая затылок. О, не беспокойся, Гарри, не беспокойся. Я предполагаю, что у тебя было много мыслей и ты больше сосредоточился на том, о чем спрашивали, а не на истории о том, как я играю с собакой. Говорю я со смешком. Так что же в котле Хагрида? Спросил я, чтобы перейти к делу. Это, яйцо. Он ответил, действительно пытаясь скрыть это, даже сейчас. К сожалению, этого было более чем достаточно, чтобы мой дикий друг понял, что это такое. Черт побери, у тебя есть живое драконье яйцо? Удивленно воскликнул он, когда остальные обитатели хижины замерли. Глава 60. Патреон автора. https://www.patreon.com/AlexanderHagrey. В хижине Хагрида было тихо, за исключением яйца, кувыркающегося в котле, никто не издавал ни звука. Не понимаю, почему все так нервничают. Я имею в виду, что до тех пор, пока ты пытаешься вырастить и передать соответствующим опекунам, все будет в порядке. Если ты этого не сделаешь, чего я действительно не советую, тебе придется отправиться в Азкабан, когда тебя обнаружат. Очевидно, мы не стали бы так поступать с тобой, Хагрид, и с твоим нашим другом тоже. Но ты ведь понимаешь, как трудно спрятать очень большую, летающую и огнедышащую ящерицу. И его точно нельзя держать в своей хижине, твой дом действительно легко воспламеняется. Говорю я, пытаясь снять напряжение. Мои слова расслабляют троицу, но огорчают Хагрида. Эден прав, Хагрид. Как бы сильно я не любил существ, дракон в доме – это слишком, и поверь мне, когда я говорю, что драконы в доме действительно это чересчур, это то, что ты действительно должен понять. Он не похож на пушистика. Единственный способ приручить дракона – это тренировки, сродни пытке, и я знаю, что ты никогда не сделаешь этого, добавил Кристиан. Они правы, Хагрид, за это можно сесть в тюрьму, согласилась очень нервничающая Гермиона, думая о последствиях, которые были очень серьезны. Но, прежде чем Хагрид успел отказаться, яйцо начало капризничать. Он поспешно вынул его из котла и положил на стол. Яйцо заплясало, пока то, что было внутри, пыталось выбраться наружу. Затем оно практически взорвалось, и можно было увидеть новорожденного дракона. У нее была слегка коричневато-красная чешуя, костлявые крылья, довольно большие для ее тела, длинная морда, обрубки рогов и выпученные оранжевые глаза. В этот момент Хагрид влюбился в него, как в щенка. «Это норвежский горбатый», — воскликнул Кристиан. «О, я не могу этого вынести, оставьте маленького Норберта в покое». Это был ответ Хагрида, когда он гладил дракона, который постоянно пытался укусить его огромные пальцы. «Хагрид, ты же знаешь, сколько неприятностей у тебя может быть из-за этого», — пискнула Гермиона в ужасе от того, что он сказал. «Но посмотри на него, он думает, что я его мама», — прозвучал аргумент Хагрида. «Ну что ж, Хагрид, похоже, мои собственные хорошие новости должны помочь ускорить эту дискуссию. Я объявляю, что привлекаю внимание всех, кроме Кристиана, так как он уже знает. Поскольку в последнее время мой семейный бизнес процветает, я вложил деньги в некий резерв для драконов в Румынии вместе со своим другом. Я знаю, как сильно ты любишь драконов, поэтому я хотел пригласить тебя посетить его на лето. Я подумал, что это было бы хорошей благодарностью за все, что ты рассказал нам за последние несколько лет. Но сейчас, как и предполагал Рон, было бы неплохо поскорее отправить его брату. Тогда ты сможешь навестить маленького Норберта максимум через 2 месяца. А ты, как думаешь? Спросил я у растерзанного полугиганта.